29 июня в Пхеньяне в Мансудэйском дворце съездов состоялась 4-я сессия Верховного народного собрания Корейской Народно-демократической Республики 13-го созыва. На сессии в качестве наблюдателей присутствовали работники партийных и силовых органов, органов власти, общественных организаций, министерств и центральных ведомств, учреждений науки, просвещения, литературы и искусства, здравоохранения, печати и информации. На президиум вышел Ким Чен Ын. На президиуме заняли места Ким Юн Нам, Фан Бюн Су, Пак Пунг Чжу, Че Рюн Хе и другие ответственные работники партии государства и армии, председатель дружеской политической партии, члены Госкомитета обороны и президиума Верховного народного собрания КНДР. Места председательствующих заняли председатель Верховного народного собрания и его заместителей. Председатель Верховного народного собрания Че Тэ Бок произнес вступительную речь. На повестке дня 4-й сессии Верховного народного собрания КНДР 13-го созыва были следующие вопросы. Первое. О поправке и дополнении социалистической конституции Корейской Народно-демократической Республики. Второе. О выдвижении уважаемого Ким Чен Ына на высший пост Корейской Народно-демократической Республики. Третье. Об образовании Государственного совета Корейской Народно-демократической Республики. Четвертое. О последовательном выполнении намеченной Трудовой партией Кореи пятилетней госстратегии экономического развития. Пятое. Об учреждении Комитета Корейской Народно-демократической Республики по мирному объединению Родины. Шестое. Организационный вопрос. На сессии рассмотрели первый пункт повестки дня о поправке и дополнении социалистической конституции Корейской Народно-демократической Республики. С докладом выступил депутат Ян Хён Соп. Был принят закон Верховного народного собрания по первому пункту повестки дня о санкционировании проекта поправки и дополнения социалистической конституции Корейской Народно-демократической Республики. На сессии обсудили второй пункт повестки дня. Депутат Ким Юн Нам выступил с речью об избрании Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-демократической Республики. В отражении единодушной воли и чаяния всех депутатов Верховного народного собрания воинов и народа, он почтительно предложил Верховному народному собранию избрать уважаемого Ким Чен Ына председателем Госсовета Корейской Народно-демократической Республики. Его предложение целиком одобрили все депутаты и присутствующие. Было торжественно провозглашено то, что председателем Госсовета КНДР был избран Ким Чен Ын, который по пути победы ведет начатое в горах Пекту Чучейское революционное дело под знаменем великого кимрсенизма кимченеризма. Был рассмотрен третий пункт повестки дня. По предложению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, его заместителями избраны депутаты Хван Бюн Су, Пак Пунг Чжу и Че Рюн Хе, а членами Госсовета депутаты Ким Ги Нам, Пак Йонг Сик, Ли Су Йон, Ли Ман Гон, Ким Юн Чор, Ким Вон Хонг, Че Бу Ир и Ли Йон Хо. Рассмотрен четвертый пункт повестки дня. Депутат Пак Пунг Чжу выступил с докладом о последовательном выполнении начертанной Трудовой партией Кореи пятилетней госстратегии экономического развития. Были речи. Все выступавшие подчеркнули, что указанная стратегия является собой научно обоснованную и революционную стратегию, направленную на достижение крутого подъема в построении экономической державы с учетом закономерных требований и реальных условий строительства социалистической экономики, проект прямого пути к строительству могучего и процветающего социалистического государства. Они высказали решимость под тезисом «собственные крепкие силы превыше всего» непременно добиться намеченных Трудовой партией Кореи целей пятилетней госстратегии экономического развития и тем самым увенчать Ким Чен Ынскую эпоху славной победой в строительстве могучего социалистического государства. По четвертому пункту повестки дня был принят закон Верховного народного собрания о последовательном выполнении намеченной Трудовой партией Кореи пятилетней госстратегии экономического развития. При рассмотрении пятого пункта повестки дня было принято постановление Верховного народного собрания об учреждении Комитета Корейской Народно-демократической Республики по мирному объединению Родины. Участники сессии рассмотрели организационный вопрос «Последний пункт повестки дня». Председатель Верховного народного собрания Че Тэ Бок объявил сессию закрытой.